Главную фишку этой семьи мне уже помог разгадать Ван Шитонг, еще бы этого он не знал. Как мы знаем, чтобы дать искру огню, маг огня неосознанно добавляет в самом начале капельку жизненной энергии. Можно назвать энергию огня газом в кремниевой зажигалке, а колесико – это жизненная энергия. У данной же семьи произошла своего рода мутация. Жизненная энергия у некоторых ее членов поступает вместе с пламенем не переставая, то есть вместе с энергией огня тратится и жизненная энергия, от чего, кстати, и страдали носители такого пламени. Все-таки дефицит жизненной энергии не очень способствует долгой жизни. И нет, зеленый огонь никак не лечил, он даже не был мощнее простого пламени. Огонь – это не вода, что выступает почти идеальным проводником жизненной энергии. Но один плюс все-таки был – зеленое пламя, даже и слова правильного не подобрать, скорее отталкивало другое пламя. Стоит все-таки учитывать, что магия пришла от духов, а вот жизненная энергия людям была присуща всегда, и она именно в мире людей, да и вообще, как мне кажется, имеет больший вес, некий процент реальности. Магия более эфемерна, жизненная же энергия более тяжелая, за счет чего зеленое пламя и было якобы сильнее простого, только потенциал его никто и не смог реализовать, поэтому сильно в хрониках и не писалось о данной особенности. А кто будет в здравом уме кидаться огнем, когда уже после минуты боя, ты явно чувствуешь себя плохо. У них же были не мои запасы жизненной энергии, там все было совсем плохо. Я же смогу уже в полной мере реализовать потенциал этого пламени. Правда, я все еще бьюсь над контролем такого пламени. Он более своенравен, приходится держать в узде источник огня и источник жизненной энергии, которые постоянно конфликтуют за главное место. Благо, у меня еще есть 2 недели на отработку. По происшествию этого времени будет ежегодный турнир магов огня, который совпадает с ежегодным призывом в армию. На турнире, показав свои навыки в покорении огня, можно перепрыгнуть сразу до офицерского звания. Поэтому туда и допускаются только будущие рядовые бойцы и люди до определенного возраста. Недавно я услышал, что есть немало людей, которые не хотят быть в качестве просто мяса на войне, и пытаются всеми силами отодвинуть свое вхождение в армию, дабы набраться сил и показать свои возможности уже на этом самом турнире. Отборочные турниры начнутся уже завтра, все-таки нужно проверить квалификацию нескольких тысяч покорителей огня, которые будут съезжаться в столицу со всех островов. До финала доберется только 20 воинов, которые будут уже выступать на главной арене, при наблюдении высших чинов и самого хозяина огня. Уже там, я могу и показать свое пламя. Думаю, это не оставит хозяина огня равнодушным. Как я вычитал, моя семья была стерта с лица земли почти в 1 год. Кто-то якобы умер от старости, где-то произошел несчастный случай, кого-то убили на войне, кого-то отравили. Стоит учитывать, что они были костью в горле почти у всех аристократов, из-за того, что в рамках своих полномочий могли в любой момент нагрянуть с проверкой. Только вот почему-то именно в это время мудрецы огня сильно активизировались, думаю, ясно, кто стоит за всеми действиями. В то время Азулан вел победоносное шествие по царству земли, что съедало львиную долю его силы и внимания. В семье Зеленого Огня, как и в любых других семьях, которые занимаются одним и тем же делом на протяжении многих лет, присутствует профессиональная деформация. Постоянная бдительность, именно такими словами можно кратко охарактеризовать эту семью. Искать подвох везде, допытываться до деталей, делать все, чтобы добраться до правды, теперь думаю, понятно, почему от них избавились. В мемуарах одного из генералов пишется: «Не води дружбу с зелеными, в любых ситуациях до тебя будут докапываться первым». «Доброе утро, тетушка», поклонился я хозяйке постоялого двора. «И тебе доброго утра, Ван. Снова идешь на тренировки?» С улыбкой встретила она меня. «Вот бы мне такого зятька. Как тебе моя дочурка?» «Ты на внешность не смотри», начала она проникновенно говорить, взяв в захват мою руку. «Она очень хозяйственная, да и мой век не вечен, а так без денег уж точно не останешься», подмигнула она под конец. «Думаю, она достойна большего», мягко, но настойчиво убрал я ее руку. «Дочка ее меня на 2 головы выше, и комплектация у нее соответствующая ее росту, я ни на что не намекаю, но думаю, меня бы даже моя конская выносливость не спасла. Как же тяжело быть красавчиком», думал я, уходя под восходящее солнце, с развивающимися на ветру волосами. Тьфу, в рот волосы попали, весь момент испортили. 60 прыжок, Ван, столица страны огня. Номер 345-579, выкрикнул судья, уже малость охрипшим голосом. Все-таки не первый час судействует. И снова мой выход. Пошел уже 10-й день отборочных соревнований, и выявились уже явные фавориты будущего финала. Стоит признать, что иной раз и меня неприятно удивляли некоторые соперники на поприще разных приемов и схем. Поклон. Начали. Махнул судья рукой и отошел на почтительное расстояние. Многие уже поняли, кто и как действует, поэтому я совсем не удивился огненному хлысту, что начал сжиматься вокруг моего тела. Слишком много у меня различных техник, из-за чего передавать инициативу в мои руки никак нельзя. Закрутившись на руках, ногами начал выпускать огонь, движение походило на что-то из нижнего брейк-данса, но главную свою цель он выполнял на отлично. Нейтрализовав атаку, стал мелкими шагами продвигаться вперед, посылая в противника непрекращающиеся огненные шары, которые словно пули из автомата вырывались из моих рук. Каждый мой снаряд маг отбивал своими руками, выверенно уменьшая часть урона с помощью своего покорения и принимая остатки на довольно интересные наручи. Снова сынок какого-нибудь генерала, фыркнул я, точно зная, что такой элемент экипировки могут себе позволить только крайне состоятельные люди, имеющие связи с верхушкой армии. Этот сплав металлов был придуман еще дочкой Кинжи. В те далекие времена его создание было сравни получению премии Нобеля. Сплав Дива, как хорошо впитывал огонь, отчего быстро был взят на вооружение армии. Стандартная амуниция воинов огня, а именно покорителей, вся покрыта тонким слоем этого сплава. Металлы, входящие в его состав, не очень дешевы, поэтому позволить себе цельные наручи из такого сплава могут единицы. Мажорик, вырвалось у меня, от его наглой скалящейся рожи. По-любому ведь сейчас думает, давай покажи еще что-нибудь, чернь. Погоди, самооценку твою я быстро спущу в минус. Прекратив его атаковать, встал с гордо поднятой головой и сделал ему провокационный приглашающий жест рукой. Давай, мол, я жду твои потуги. Подействовало незамедлительно. Это же я, простой человек, пренебрег великим им. Дальше пошло веселье для меня, и начало трагедия для него, этакая маленькая трагикомичная постановка. Вяло уклоняясь от его атак, некоторые из которых демонстративно гасил так же, как и он, при этом задействую только свое покорение, ради чего даже закатил рукава кимоно. Ребячество, конечно, но я считаю, что в какой-то степени даю ему ценный урок, который усвоил, еще будучи сам в подростковом возрасте. Какой бы шмот ты ни задонатил, настоящие трудяги уделают тебя, даже будучи одетыми на ноль. Кажется, в этот раз совсем упертый попался, тогда сделаем тебе фаталити. Вместе с моим поднятием рук вверх, вокруг оппонента поднялись 4 толстых столба пламени, которые ненадолго заперли его внутри бушующей стихии. «Стоп!» – заорал потеющий судья, точно знающий, что его по головке за травмы родни важной шишки не погладит. Быстро разогнав огонь, нам предстал невредимый парень, который, сидя на пятой точке, обхватил себя руками, предусмотрительно закрыв ими лицо. «Все, кстати, сделал верно, ну, как для общества магов огня. Если ожоги на руках или туловище еще как-то можно спрятать, то на лице будет проблематично. А это больная тема у огневиков. Ожог показывает, что или ты не справился с собственным огнем, либо ты слабак, что продул кому-то в огникае. Обе ситуации нехороши для твоей репутации. Вообще, столбы пламени – это фирменный прием Джонг-Джонга, признанного мастера огня. Это ведь не просто напрямую послать струю пламени, здесь ты должен точно определить, куда ступит своей ногой твой противник, и точно рассчитать так, чтобы у него под ногами поднялось пламя. Настоящий высший пилотаж – это поднять десятки таких столбов прямо под врагами, не задев при этом союзников, которые находятся рядом с ними. Победил номер 345, объявил наконец-то судья, который целых 5 минут бегал вокруг проигравшего, проверяя, точно ли он здоров и цел. На сегодня мои бои закончились, можно топать в сторону жилища. Только сделаем-ка мы небольшой крюк, посмотрим, что от меня хотят господа преследователи. И вот стою я, на небе красивая луна, под ногами зеленая трава, и какие-то люди, которые считают себя ниндзя, хотя шума делают, будь здоров, в лесу бы точно всю живность распугали. Сразу говорю, денег нет, ни в какую секту вступать не буду, и вообще я больной, сразу выдал я, двоим незнакомцам, которые вышли на свет луны. Мы к тебе с деловым предложением, парень. Адмирал Минг вежливо просит тебя уступить завтра победу его сыну, начал говорить один из них, проигнорировав мою реплику. Такой ситуации я и ожидал. Все власть имущие хотят затащить своих детей в финал и показать, что вот мои наследники самые лучшие. Слабаки до 10-го дня не доходят, значит, сначала попробуют договориться, указав на имя их покровителя. Не слишком вникая, что они там говорят, стал ждать реакции других последователей. Целых три группы получается. Запугать вышла первая группа, вторая двойка чуть поближе, и третья двойка сидит с другой стороны. Послушаем-ка, о чем говорят другие. Почему мы наблюдаем за каким-то парнишкой? Тихо спросил один из ниндзя во второй группе. «Эх, молодежь, всему вас надо учить», — ответил более зрелый голос. «Сейчас придурки Минга припугнут парнишку, он теряет всякую надежду. И тут выскакиваем мы и от имени военного министра Циня, приструним негодяев, таким образом, заработав его расположение. Дальше дело за малым, его позовет на чай наш господин и заведет с ним дружбу. Велик шанс, что он будет его правой рукой». Такие таланты всегда нужны в окружении, наставительно закончил он. Будь я обычным пареньком, точно бы повелся, а так увы, но стоит взять эту схему на вооружение. Одна и та же история повторяется из года в год, изрек с тяжелым вздохом, некто из последней двойки. И не говори, все себя считают такими умными, усмехнулся второй. Ладно, не зевай, а то будешь сам объясняться главному секретарю хозяина огня о потере будущего цвета нации. Третья группа получается прямо с дворца, можно сказать, из гвардии хозяина огня, берегут таланты из простого народа. Это правильно, только жаль, что просто внушение высоким чинам не сделают, хотя зная, какое эго появляется вместе с властью, ничего там уже не получится. Я вас услышал, коротко кивнул я первым двоим, можете так и передать вашему господину, что я Ван, потомок своих славных предков, никогда не иду на уступки и действую. Только, по справедливости, будем по чуть-чуть вбрасывать информацию о себе. Благо, Року уже занялся моей историей в колониях народа огня в царстве земли, здесь можно не переживать. Ладно, по-хорошему, значит, не вышло, покачал головой тот, кто говорил, думаю, пара сломанных костей, вставит тебе мозги на место. Не успели они даже подойти ко мне поближе, как я, резко сблизившись, ударил им по шеям, послав их в царство Морфея, тем самым ломая сценарий второй группе. А парень-то не промах, тихонько засмеялись люди хозяина огня. Так, насколько я знаю, есть еще пять сильных покорителей не из каких-либо богатых или влиятельных семей. Думаю, и с ними происходит примерно то же самое, в уме уже начал строить некоторые планы. Буду вживаться в роль достойного продолжателя рода своей семьи, которые были той еще занозой в заднице у всех аристократов, и были еще теми поборниками справедливости, выборочной правда, ведь все, что делала царская семья, игнорировалось. Следующие пару дней я часто бесцельно гулял по городу и как-то натыкался на других фаворитов. Некоторых из них спасая от таких же посланных молодцов, где-то просто предлагая взаимопомощь и дружбу. Все пятеро были из довольно бедных семей, из отдаленных островов народа огня, и корабль сюда обошелся им, как годичное жалование их родителей. Кто-то из них реально спал на улице потому, что денег впритык хватало только на еду. Смею надеяться, что именно своими навыками убеждения я смог затащить их в постоялый двор, где я живу. У таких людей обостренное чувство гордости, и никакие подачки они, как правило, не берут. Но я реально уважал таких людей, и, наверное, все-таки моя искренность сыграла главную роль в нашем сближении. Перед самым финалом я накрыл стол, полный различных деликатесов, дабы уже точно закрепить наши дружеские отношения. Вот такой вот я, оказывается, корыстный, но я утешаю себя тем, что предавать или как-то кидать их не собираюсь. Давайте же, выпьем этот сок, алкоголь будет уже после нашей победы, добавил я, усмехнувшись. Я не очень хорош в тостах, поэтому просто хочу сказать, что каждый из вас достигнет своих целей, я вас уверяю. А даже если нет, помогут те, кто своего достиг, подмигнул я, под конец, под всеобщие смешки. Вот понемногу и собирается мое окружение, главное, чтобы в будущем власть не вскружила им голову. На следующий день, казалось, что все население столицы устремилось в сторону главной арены. Мимолетом слушая разговоры людей, создается впечатление, что идут поглазеть не на сами бои, а на царскую семью. Как только попадаешь на территорию самой арены, голоса становятся в пару раз тише, а то и вообще замолкают. Понять их можно, слишком серьезные люди сегодня будут присутствовать. В комнате для участников собрались все 20 магов. Отдельным особняком стояли мы вшестером, и на кучки по интересам разбились остальные, что были едины в одном, в периодически кидаемых на нас неприязненных взглядах. Участник номер 2 и 10 на выход. Зашел к нам один из организаторов. «Давай, брат, покажи им». Похлопал я, одного из нас. Спустя 5 минут зашел мой радостный друг, что смог одержать победу. Шли минуты. Каждый из нас уже выступил с половиной из присутствующих. У меня пока ни одного проигрыша, хотя кто бы сомневался. С новыми друзьями мы договорились не играть в поддавки, каждый должен выложиться на максимум и показать все, что он может. И как же было приятно видеть, как они искренне радуются за тебя, даже когда сами проиграли тебе же. Все 6 из нас заняли места в первой десятке, аж гордость берет. Остался последний раунд, меня и одного, на вид немного изнеженного парня, 16 лет, которому я бы титул мастера дал уже сейчас, реальный уникум. 7 и 12, покажите там, ух, аж сам не сумел сдержать эмоции судья. Ну что же, настало время показать огонь, который вознесет меня сразу на вершину. Ох, как заговорил, все-таки и сам немного нервничаю. Финальный бой, на сцене ванной с колонии, противником которого выступает гениальный отпрыск семьи потомственных военных, Дару. За меня болела большая часть людей, все-таки народу всегда нравятся люди одного с тобой уровня, которые несмотря ни на что, буквально вгрызаются вверх, готовы, и начали. Каждый из нас показывал высокое мастерство, а не просто игрался в покорение, нет, здесь были точные и выверенные атаки, иногда даже возникало ощущение, что я играю в пайшо. Посмотри на эти скупые движения, а какие приемы они знают, я вам обещаю, вы еще назовете их будущими драконами. Судья реально получал огромное удовольствие от своей работы. Несколько минут мы то и дело прощупывали друг друга. Атмосфера накалена до предела. Толпа с трибун уже не обращает внимания на высоких господ и вовсю скандирует имена. Чего уж говорить, если сами генералы и адмиралы с азартом орут. «Думаю, пора», – прошептал я и резко оттолкнулся от земли, создав между нами больше свободного пространства, не давая и шанса ему что-то сделать, стал закручивать вокруг себя небольшие язычки пламени, которые довольно быстро превратил в целый поток зеленого огня, что гордо устремился вверх. Взмывшие пламя, превратил в дракона и послал его на противника. Должен отдать должное, Дару быстро пришел в себя и начал всеми способами пытаться защититься. Только пламя, словно сама стихия, неумолимо приближалась, отчего под самый конец он поднял руку, признавая свое поражение. Все это случилось буквально за несколько секунд, и все это время толпа потрясенно смотрела на столь необычное пламя. Развеяв огонь, начал отслеживать реакцию главной ложи, где восседали важные люди. Азулан, который все бои сидел с каменным лицом, впервые показал удивление на своем лице, он аж с трона привстал и до сих пор разглядывает меня, как неведомую зверушку. Азея озадаченно смотрит на отца, пытаясь для себя решить, что для него важнее, посмотреть на такие редкие эмоции на лице родителя либо на человека, что повелевает зеленым огнем. Некоторые из седых стариков, сидящие подле семьи хозяина огня, также с шоком смотрели на меня, это похоже старые семьи, что все еще помнит мой род. Маленькая 11-летняя Азула глядит на меня с блеском в глазах, звук от нее недалеко ушел. Можно сказать, равнодушным никого не оставил. И только спустя секунд 10 раздались всеобщие аплодисменты. Не успел я сойти с арены, как ко мне торопливо подбежал какой-то человек. «Сегодня вас ожидает хозяин огня Азулан. Будьте у дворца к 9 вечера». Меня просто поставили перед фактом. Ладно, игра начинается, аж немного ладошки вспотели. 61 Азулан. Турнир начался утром, а закончился уже в обеденное время. Только спокойно отобедать в этот день смогли люди, обделенные большой ответственностью, которым не было смысла бегать и искать информацию про зеленый огонь, про непонятный аристократический род, который был ближе всего к царской семье, а также всю подноготную всплывшего на свет представителя их рода. «Добрый день, министр Цинь, увы», показательно развел руками библиотекарь во дворце, те записи уже забрал генерал Минг, указал он пальцем на спину удаляющегося генерала, уже предвкушая застать их яростную борьбу за нужную информацию. Многие молодые рода не имели в своих библиотеках, если таковые вообще были, записи или упоминания о такой семье, поэтому любые места скопления книг, в одночасье стали очень популярны, и этим не могли не воспользоваться некоторые люди. Один из таких случаев произошел в городской библиотеке. «Ах, голова моя дырявая, ну никак не могу вспомнить, где же находится та книга». Горестно покачал головой старичок, что выступал здесь в роли хозяина библиотеки. На него со скепсисом смотрели его же сотрудники. «Но, кажется, я что-то припоминаю». На эти слова нервно стоящий адмирал невольно затаил дыхание. «Только вот беда, мысли мои путаются, а все из-за того, что здание нужно обновлять. Совсем старое стало, да и книг новых себе позволить не можем». Адмиралу сразу все стало ясно, как день. «Как же не помочь месту, в котором сосредоточена история нашего славного народа», — уныло сказал адмирал, жестом подзывая своего подчиненного и уже прикидывая, сколько с него стребует ушлый библиотекарь. Все как наскепидаренные бегали, ради выяснения хотя бы крупицы информации. Им нужно было понять, как выстраивать отношения с новым человеком во дворце, а его скорое там появление уже даже не обсуждалось. Слишком показателен был вид Азулана, да и старые семьи все-таки немного просветили новые, об отпрыске какой семьи вообще идет речь. Семьи, которые застали тот род, копались в своих исторических записях. Им нужно было понять, были ли они не в ладах с зелеными, делали они им гадости или нет. Некоторые хватались за голову, уже прикидывая, как незаметно убрать ненужного человека, другие вздыхали с облегчением, радуясь, что в принципе были своего рода друзьями этой семейки. Люди быстро узнали, где проживает такой замечательный я. Всем хотелось ответов на вопросы, но мне нужна была тишина. Необходимо было посидеть и еще раз обдумать будущий разговор с хозяином огня. Здорово выручили парни, которым я пообещал рассказать все позже. Они-то и отвадили излишне назойливых людей. Мне крупно повезло, что в то время так и не нашли некоторых тел моей семьи, ведь порешали даже всех слуг, некоторые из которых также были без вести пропавшими. На этом и строится моя история, где моего деда тогда еще малыша смогли спасти, отправив его вместе с некоторыми слугами на материк. Многие записи тогда не сумели вывести, но самое главное, попытались спасти. Уже тогда повзрослевший дед, который, будучи не магом, поступил здраво, решил просто не высовываться. Далее мой отец хотел узнать, что все-таки произошло с нашей семьей, поэтому решил попасть в столицу народа огня, где начал свои расследования, но, видимо, слишком явно копал, из-за чего его попытались достать живым. Но он, зная, что пытки ломают даже самых стойких, сам себя же отравил, дабы не навести следов на свою семью. Мать не пережила горя от потери мужа и ушла вслед за любимым. Получается, остался только я один, тот, что смог покорить зеленый огонь, превратив нашу главную особенность в свою мощнейшую силу. И я надеюсь, так же славно, как когда-то и мои предки, нести службу во имя нашего народа. Главное, всем видом показывать патриотизм. Вроде ничего не забыл, пробормотал я, перед самым выходом. Пришлось тайно продвигаться по улочкам, добираясь до дворца. Строил из себя ассасина, показывая настоящий мастер-класс с моим соглядатаем. А таковых было много, кто в здравом уме оставит без пригляда, ну и защиты, такой ценный объект. Азулан может быть старый, но глупым его точно не назвать. Как только я появился у небольшой площади перед дворцом, ко мне навстречу пошел один из стражников. «Вас уже ожидают, я вас провожу», — поклонился мне мужчина, хотя де-юре мне положено первым ему поклониться, но множество факторов таких, как необычный огонь, победитель турнира, вероятный родственник, каких-то близких царской семьи людей. Именно они и повышают мой статус до другого уровня. В самом дворце все еще было достаточно оживленно, то и дело мимо нас проходили разные люди, каждый из которых прямо-таки сканировал меня. Создавалось такое ощущение, будто бы они успели подметить вообще все, что можно было, и одежду, и мою походку, да даже прическу и черты лица проанализировали. Какой-то толстый мужик вообще украдкой пялился на мою задницу. Что-то мне уже перехотелось соваться в этот гадюшник. «Прошу», — открыл он передо мной дверь. Кивнув ему, я уверенно вступил в тронный зал. Только я прошел небольшой коридор, выходя на свет огня, и услышал звук закрывания двери, как в ту же секунду мне пришлось создавать стену из огня, защищаясь от среднего размера огненного снаряда. Огонь Азулана словно попал по желе, в месте попадания стена немного прогнулась и оттолкнула уже более мелкий огонек. «Мой царь», — спокойно опустился я на одно колено, прижав кулак одной руки к земле, хотя про себя съязвила буквально жарком приеме гостей хозяина огня. И вправду тот самый огонь, как ни в чем не бывало, произнес сильный голос. «Подойди ко мне поближе», — приказал он. Молча подойдя к окружающей Азула на стене из огня, стал ждать дальнейших его слов. «Похож», — констатировал он что-то, и только усилив свое зрение, увидел, как вокруг трона разложены разной старости картины, от вида которых я немного вспотел. На них были изображены члены моей семьи. Надо же было проработать все, но забыть про внешность. Просто отлично, молодец Ван. Хорошо, что при изменении внешности я брал в расчет прямо-таки истинного представителя народа огня, в роли которых чаще всего и выступали аристократы. Рассказывай, я хочу знать все, что ты знаешь, после долгого моего рассматривания, сказал он. Я начал свое повествование, иногда хмуря брови, якобы от бессилия, иногда сжимая ладони в кулак. По окончании моего рассказа я прямо физически ощутил, как в моей руке появляется Оскар. За лучшую мужскую роль в картине «Обмани царя». Взгляд Азулана немного потеплел, слишком много, казалось бы, на первый взгляд, мелких деталей, вплетал я в свой рассказ, которые могли знать только представители нашей семьи. «Расскажи что-нибудь про обстановку во дворце», уже попросил меня хозяин огня. «Не поверю, что ты не пытался разузнать как можно больше». «Айра, можно сказать, уже вне политики», начал я осторожно, пристально следя за его реакцией. «Принцезой понемногу расширяет свою фракцию, чему активно мешают, на первый взгляд, хаотичные мелкие группы». На его поднятую вопросительно бровь, я пояснил. «Слишком своевременно они друг друга дополняют, будто кто-то дергает за нужные ниточки. Говорить в отрытую на мудрецов огня пока не стоит. Кто я и кто они? Нет у меня еще такого же кредита доверия, который когда-то был у моих предков, сейчас я все еще чужой. Но, просто порассуждать, ведь никто не запрещал. Как мне кажется, фракция мудрецов огня забывает, что она власть духовная, и слишком рьяно лезет в мирскую политику, и уже хотел было продолжить, как он остановил меня повелительным жестом руки, из-за чего я уже было подумал, мне кранты, и царь уже у них в руках, как, твои предки были хороши в сочинении стихов, надеюсь, и ты унаследовал их талант, вдруг ни с того, ни с сего произнес он, давай немного посочиняем, дедуля-то уже вроде крышей поехал, чужих меж нами нет, мы все друг другу братья, под вишнями в цвету, я уже было решил просто что-нибудь придумать, как вспомнил одну непримечательную книгу, которую читал ее, она была за авторством какого-то по счету предка моего рода. В голове сложился пазл, я начал усиленно копаться в своей памяти, и с каждой секундой ожидания, температура в зале, казалось, только повышалась, а настроение Азулана ухудшалось. Над волной ручья, ловит стрекоза, собственную тень. Наконец-то продолжил я его стихотворение. Еще между каким-то по счету хозяином огня и моим предком, был придуман тайный язык, который на протяжении времени не только не забылся, но и улучшался. И именно на нем Азулан мне сказал, окружен я врагами, а век мой не вечен, переживаю я за народ свой. Что-то примерно такое. Азулан будто скинул с плеч здоровенный такой камень. Я же сказал ему, что может на меня положиться, появился друг, а не враг. Вот выплыла луна, и каждый мелкий кустик на праздник приглашен. Уши торчат повсюду, продолжим же нашу беседу. Тайным языком, быстренько перевел я для себя, на секунду прикрыв глаза, резко усилил слух и обоняние. Ты где так скрытность прокачал? Удалось мне еле, как найти молодца, который растянулся в узкой трубе, как я думаю, не предназначенной для людей. Даже дыхания слышно не было, его только сдал немного другой запах. Теперь точно все время буду ходить с чувствами, которые досталось мне от источника огня, тот, что подсвечивает некий огонь жизни людей. Любой знающий поэзию человек, при виде нашей беседы точно бы схватился за сердце, слишком все было перемешано. И с точки зрения сочинительства, неправильно и некрасиво. Азулан начал мне жаловаться, мол, Айра, сопливый юнец, сделал бы еще сыновей, Азы, властолюбивый сопляк, который уже себе корону мира мерит и много чего еще хорошего было сказано про других. Было видно, что он все равно любит своих сыновей, и больше этими словами винит себя, ведь именно он занимался их воспитанием. Завтра утром у причала, тебя будут ждать, они знают твое лицо, сами к тебе подойдут, отвезут на остров, где ты пройдешь специальную подготовку. Уже начал он завершать наш долгий разговор, Чем быстрее закончишь, тем будет лучше. Все-таки загнали его, раз он уже на меня, незнакомого, по сути, паренька, так рассчитывает. Покидал я дворец уже во тьме, отсутствие людей на улице города позволило мне еще раз промотать в голове стихотворение Азулана, отправить на обучение у доверенных ему людей, где попытаются впихнуть все, что нужно настоящему аристократу, шпиону, генералу, адмиралу, можно сказать, будут лепить из меня советника тире одного из людей, что отвечают за национальную безопасность. Не сразу, но намеки Азулана были реально жирными, конечно, сначала будут наблюдать, следить, смотреть, и если будут успехи, будут продвигать дальше. Но, планы, они на то и планы, что не выдерживают реальности. Спустя день я прибыл на остров одного из старых родов, которые были почти ровесниками моему. 3 дня были чисто теорией, где мне объяснили разные тактики ведения войны в реалиях технологий народа огня. Как на 4-й день, с драконьим ястребом пришло письмо, в котором говорилось, что умер хозяин огня Азулан. «Ничего не меняется, парень, ты продолжаешь учиться», только и произнес глава данной семьи, протягивая мне свиток. В нем были последние постановления Азулана, которые он записал за день до своей смерти. Походу чувствовал, что за ним идут. Некоторые семьи перевели в разряд неприкасаемых на 5 лет, то есть сместить их могут только, если появится серьезное происшествие. Многие люди были повышены, и как мне пояснили, это люди, которым Азулан доверял на 100%. Меня тоже не обошли стороной, я теперь учитель магии огня у Азула и Зука. Планы были немного другие, но и так пойдет, полагаю. И только в самом конце был небольшой стишок, который другим точно не понять. «Я доверяю тебе самое ценное, мой юный друг, наше будущее, наших детей. Надеюсь, ты сможешь взрастить из Азула и Зука именно тех правителей, которыми бы гордились наши предки. Докажи свою силу, покажи свой ум, и мои люди пойдут за тобой». Мужик войной на всех шел, по-любому невинных убивал, да и много всякого плохого сделал, но все равно как-то грустновато. Как правило, последние слова почивших не игнорировались, по крайней мере, пока память о нем свежа, поэтому можно 2-3 года не бояться серьезных нападок со стороны Азея и мудрецов огня. Незаметных, правда, будет куча, но неявных. А у нас тут фракция без лидера, придется поскорее показывать себя, ну и возглавлять ее. Храм мудрецов огня. День после встречи Вана и хозяина огня Азулана. За столом сидели уже седые старики, в церемониальных одеждах страны огня. У всех были закрыты глаза, а мерное дыхание наводило на мысль о том, что они спят. Как вдруг один из них открыл глаза. Бесчеловечные, казалось, нет там больше тепла, что присуще хорошему человеку. Я боюсь, что новый мальчик порушит все наши планы. Если он хотя бы в половину так же хорош, как и его предки, он все разузнает. В тот раз мы, и так, прошли по самой грани, произнес он мрачно, владыка все еще в заточении, час не настал. Предлагаю убрать Азулана, как-то подозрительно выглядели их стихи. Я не могу понять, но они, точно что-то скрывают, а вот с Азеем их ничего не связывает, продолжил он вслух рассуждать. Кто за? Согласен. За. Азей не думал, что его же план исполнит другие, но и ему было это на руку. 62 сорванный цветок, йо, маг воздуха, библиотека Ван Шитонга, или же по мнению Дри, большой и умной совы. Несколько недель пришлось быть контакт-центром для самого себя, была нужда в разного рода информации по народу огня, приходилось зачитывать до дыр историю рода зеленых огней, дабы не проколоться на чем-либо. Зато благодаря такому марафону, почти вся секция книг по нации огня была мною прочитана. Сильно помогла Дрия, которая, как и я, не отходила от книг все эти дни. Умаялась, теперь вот, спит, положив голову под руки. Тихо выйдя из наших покоев, решил по-быстрому полистать свитки с магией воздуха, ведь наконец-то появилось время на освоение стихии. В голове уже крутятся некоторые приемы, которые я видел еще в мультфильме. Туда же добавились некоторые навыки, что перешли вместе с поглощенной энергией от тех грифоноподобных духов воздуха. Магия воздуха – это именно управление и контролирование потоков воздуха. Она также обладает некой более высокой духовностью, если быть точнее, наиболее близка именно к магии духов, из-за чего воздушные кочевники поголовно являлись покорителями воздуха. Вся магия воздуха строится на манипулировании воздухом, его потоками, давлением, а также его температурой. Начать я решил, как и положено, с самых основ. И первыми на очереди шли воздушные удары, нечто похожее на огненные струи из магии огня, только здесь это короткие и сжатые струи воздуха. Опробовав их и удовлетворившись результатом, стал пробовать другие приемы. Воздушные пули и воздушный щит получилось освоить уже с третьей попытки. Иного я и не ожидал, освоенные мною стихии огня, воды и земли здорово здесь помогают. По аналогии можно взять полиглота, который уже знает несколько языков из одной языковой группы. Мозг уже сам начинает выстраивать эффективную систему освоения нового языка на базе предыдущих. Дальше пошли приемы форсюзеров, где вместо пресловутого телекинеза выступал воздух, благодаря которому можно было как отталкивать, так и притягивать к себе предметы, и даже людей. Самый сок в том, что здесь энергетика самого духа или человека роли не играет, ведь ты воздействуешь на воздух вокруг него или нее, не пытаясь пробраться внутрь, как это, к примеру, происходит в магии крови, где тело подсознательно противится чужеродной энергии. Я как настоящий учиха, могу изо рта выдыхать огонь, почему бы тогда не научиться выдыхать и воздух? Сказано, сделано. Дальше больше, техника всасывания, которую нам как-то продемонстрировал Анг, также была сделана на ура. Думаю, даже слишком хорошо, пришлось наглотаться всей скопившейся пыли в тренировочной комнате. Как же не обойтись без приема, создание которого, вроде бы приписывают аж самому Ангу. Речь идет о всеми известном воздушном самокате. Вещь, конечно, прикольная, но, кажется, я уже не в том возрасте, когда такому радуются, или может быть дело в том, что я не справился с управлением и столкнулся своим лбом о стену. Маги воздуха – это настоящие акробаты, циркачи и паркурщики в одном флаконе, ведь поначалу помогая себе магией воздуха, они неосознанно совершают кучу разных трюков. Со времен тело приспосабливается к таким извращениям, и уже даже без магии воздуха, они играючи проделывают разные акробатические приемы, сальто, перевороты и пируэты. Стоит добавить, что при должном мастерстве можно отталкиваться от самого воздуха, таким образом, резко меняя направление прыжка либо уворачиваясь от внезапной атаки. Если честно, то с каждой новой техникой, я все больше убеждался в смертоносности магии воздуха. Здесь есть все, и мощные атаки, достаточно приловчившись можно и защищаться, добавить сюда полный контроль своих движений, и самое главное, это многообразие самых разных приемов, которые помогают тебе не сдохнуть при любых ситуациях. Думаю, всему миру стоит сказать огромное спасибо воздушным кочевникам, что они такие миролюбивые и даже не помышляли использовать свою магию во вред. Мне кажется, там даже думать не сильно надо было, добавь побольше сил в воздушную пулю, и она пробьет тело противника на вылет. Забери воздух и не давай ему появляться возле головы врага, и спустя минуту он уже мертв. Боюсь представить, будь здешние кочевники хотя бы чуточку похожи на классических кочевников из моего первого мира. Так и вижу захваченные города и деревни, где кочевники ежедневно клепают новых кочевников. У двух магов воздуха стопроцентно рождался еще один маг воздуха. И даже если опустить этот процент наполовину, при связи с покорителем другой стихии или вообще неодаренным, то все равно выходит довольно страшно. Дальше я уже вошел в этакий раж, нечто подобное часто случалось со мной в детстве, когда появлялась новая игрушка. Целый день я мог с нею не расставаться и придумывать самые различные игры. Ведь главное, это фантазия, а у детей, которые росли без планшетов и компьютеров, ее было хоть отбавляй, ведь нужно было как-то себя занять. Тот, кто смотрел «Сумерки», видел, как тамошние вампиры бегают. В те далекие годы, когда «Сумерки» для меня были не частью суток, а прочно ассоциировались с этим самым фильмом, мне казалось крутым, как они двигаются. Нечто подобное получается теперь и у меня. Для этого всего лишь надо снизить сопротивление воздуха вокруг тела. Ладно, согласен, слова всего лишь здесь точно были не слишком уместны. Для более масштабных приемов пришлось выйти наружу, где под палящим пустынным солнцем, я опробовал создать настоящие природные катаклизмы. Торнадо вышел как настоящий, будто матушка природа создала. До того был хорош, что пришлось быстренько его утихомирить. А вот ради создания урагана, лететь до океана было лень. Как-нибудь в другой раз опробую. Спустя несколько часов я наигрался с новой игрушкой. Дальше нужно будет уже закрепить техники, дабы они получались так же естественно, как и мое дыхание, ну или хотя бы до уровня моего владения другими тремя стихиями. Дни тянулись размеренно, я бы даже сказал беззаботно. Это Року, Юки и Ван сейчас все в делах, для меня пока срочных задач не предвидится. В один из таких спокойных деньков, мы уже по укоренившейся традиции лежали с Дрией на кровати и листали какие-то исторические записи людей из прошлого. Моя рука по-свойски обнимала Дрию за плечи, пока ее тело прижималось ко мне. Вдруг одна нежная ручка пробралась под мои штаны, начав медленно и чувственно продвигаться вдоль моей ноги, понемногу массируя мои мышцы. Враг не остался незамеченным, но я сделал вид, что слишком увлечен книгой. Вот, ее ладонь уже обхватила моего бойца, начав нежно его массировать, из-за чего уже через пару секунд он встал по стойке смирно, а делать незаинтересованный вид становилось в разы тяжелее. Я понимал, что долго не продержусь, поэтому и сам вступил в игру. Повернув голову Дри в свою сторону, заглянул в ее глаза, пытаясь найти там что-то даже мне неизвестное. Это ведь все равно должно было когда-то произойти, подумалось мне, да и это уже не та несмышленая девочка в теле взрослой секс-бомбы. Сейчас это уже самостоятельная и самодостаточная личность, которая понимает, что такое серьезные отношения, и которая все равно неустанно следует за мной, так что пошло оно все к духам. Я решительно поцеловал Дрию, сразу же запустив в действие язык. МХМ, сладко промычала что-то Дрия, начав аккуратно и быстро снимать с меня всю лишнюю одежду. Я было хотел проделать то же самое, как ее одежда попросту впиталась в кожу, оставив на мое обозрение красивые и упругие груди с сосками, в которые так и хотелось впиться, что я незамедлительно и проделал. Немного прикусив такой заманчивый сосок, я точно не ожидал, что из него польется цветочный нектар, который я с упоением начал пить. Одна рука уже подобралась к ее киске, начав вовсю там орудовать. Руки моей дриады жадно изучали мое тело. Иногда мне казалось, что двух рук ей явно не хватает. Член уже изнывал от нетерпения, поэтому было решено приступить к основному событию. Взяв Дрию за талию, я легонько уронил ее спиной на кровать, напоследок жмакнув несколько раз ее шикарную грудь. Вскоре уже стал пристраивать свой член к ее норке. «Я люблю тебя». Прежде чем я успел войти, Дрия притянула меня к себе, произнеся эти слова так чувственно, что у меня даже и тени мысли не возникло не поверить им. «И я тебя», — прошептал я, в ее остроконечное ушко, так похожее на эльфийское. Не прерывая нашего зрительного контакта, я начал медленно в нее проникать, раздвигая узкие стенки влагалища. Я читала, что мужчинам нравится, когда девушки девственницы, смущенно ответила она, когда я на секунду остановился, почувствовав тонкую преграду, которой, как мне кажется, здесь быть не должно, было нетрудно вырастить небольшую пленку, зато теперь каждый раз для тебя будет, словно первый, продолжила она, заботливо погладив мои ягодицы. Моя ты радость, человек, точнее дух, хотел сделать любимому приятное, как тут не радоваться. Войдя в нее до упора, из-за крайней тесноты, я уже был готов кончить. Дрия явно перечитала до дыр все книги тетушки Лан. Если физиология некоторых опытных любовниц позволяет им умеренно управлять своими стенками, сжимая член, тем самым принося еще больше удовольствия, то высшему духу это сделать на раз-два. Сделав всего еще пару поступательных движений, я не выдержал и все-таки залил своим семенем ее внутренности. «Привет, меня зовут Йо, и я скорострел. Жизненная энергия, дай мне силы». Оставлять любимую неудовлетворенной я никак не хотел, благо сил было полно. Хм, сорвался еще один чувственный стон Дри, который придал мне еще больше энергии. И я уже как отбойный молоток, начал прямо-таки заколачивать свой член внутрь столь тесной киски, ни капли не сдерживая себя, как я привык это делать с Шизукой или Каей, которым все-таки еще далеко до моей силы и выносливости. Последующие 5 минут в комнате было слышно только наше тяжелое дыхание и эротичные звуки соприкосновения двух любящих тел. «Сделай меня беременной!» — выкрикнула под конец Дрия, которая во время своего оргазма чуть было не встала на мостик. «Не знаю насчет беременной, но счастливой и усталой точно будешь». Устало развалившись возле Дри, я все-таки поинтересовался, почему «сделай меня беременной?» Хотя, кажется, я уже знаю ответ. В одной книге писали, что это заводит мужчин, наверное, она заметила, как дергается мое веко при упоминании одной писательницы, поэтому наблюдательная Дрия обобщила все простым словом книга. Умница, жаль, что я все равно понял. Теперь-то у тебя будет меньше времени на книги сомнительного характера, под веселый писк Дри, Я вновь овладел ее шикарным телом, только уже в классической миссионерской позе. Наш следующий раз происходил в другом положении. Уложив Дрию на живот, стал жестко драть ее киску, держась руками за ее упругие ягодицы. После этого уже я расслабленно лежал на кровати, пока Дрия, как настоящая наездница, скакала на моем коне. Теперь вот сюда, с высунутым наружу язычком, она стала направлять мой член в свою другую дырочку. Я понимаю, для чего она у людей, а вот Дрия, она зачем? Неужели чисто ради доставления удовольствия? Создатель этого мира знает толк в извращениях. Хух, извините, не сдержался. Это просто космос. Ощущение в несколько раз круче ее, и так, божественной тесной киски. Вау, в твоем роду точно суккубов не было. Каждое, даже самое маленькое движение отзывалось приятной дрожью по всему телу. Иногда возникало такое чувство, будто я тону в удовольствии. Дре, как же я рад, что когда-то тебя встретил, не мог я ее не оповестить. Как и я, нежная и любящая улыбка украсила ее лицо, пока все ее остальное тело жестко и быстро насаживалось на мой колом стоящий орган. Коридор возле комнаты ее и Дри. Разврат прямо в обители знаний. Ван Шитонг слишком многое им позволяет. Раздраженно ворчала помощница духа знаний, которая уже который час не может сосредоточиться на своей работе, а все из-за крайне увлеченных друг другом голубков. Она еще даже не догадывалась, что ее такое будет ждать каждую ночь, а иногда даже при свете светила, и она будет плакать слезами счастья, когда эти настоящие кролики в обличии людей наконец-то покинут стены библиотеки. 63 Галинь, часть 1, Року, окрестности близ города Галинь, столицы одноименной провинции Галинь. Вдыхая свежий аромат леса, я остановился у входа в пещеру, где по рассказам местных жителей обитает целая стая кротобарсуков. Прежде чем заняться делами, решил уделить свое внимание обучению у первых известных в мире магов Земли. Не думаю, что узнаю что-то принципиально новое, но при моем уровне, любые даже мелкие улучшения, это уже хорошо. «Я к вам в гости!» — крикнул я перед тем, как пройти внутрь, предварительно послав небольшой импульс магии Земли. Дальше пришлось ориентироваться с помощью своей сейсмочувствительности, даже мое суперзрение пасовало перед кромешной тьмой. Через 10-15 секунд я засек приближающиеся большие фигуры. «Привет!» – улыбнулся я этим огромным животным, которые с любопытством начали меня обходить и обнюхивать. Самый маленький из них начал влажным носом тыкаться в мою сумку. «А ты не промах, да?» – потрепал я его или ее, за шерстку на голове, доставая из сумки маленький орешек. «Не-не-не, это еще не весь подарок, не дал я его съесть. Этот орешек был специально создан Дрией, и я не побоюсь назвать его целым произведением искусства. Используя магию земли, немного расширил часть пещеры. Думаю, этого хватит», – пробормотал я, и под их недоумевающими взглядами, не знаю как, но их внимание я чувствовал отчетливо, несмотря на то, что они слепы. Дело оставалось за малым – это закопать орешек. «Нет, погоди, не выкапывай его». Пришлось мне срочно останавливать самого энергичного. Скоро все будет. Перед своим визитом я досконально изучил всю информацию об этих удивительных магических животных. Из вычитанных книг, понял, что они едят не только животную пищу, на вроде волка летучих мышей, но и не прочь закусить различными ягодами, грибами, травами и орехами. Все это время орешек вбирал в себя разлитую здесь энергию, тем самым лавинообразно ускоряя свой рост. И спустя минуту перед нами предстало непонятное дерево, на ветвях которого уже висели созревшие ягоды и орехи, с намного большими, чем задумано природой, размерами. Да, Дрия снова смогла совместить, казалось бы, несовместимое. «Да, это вам», — указал я на выросшее дерево. Все это время кротобарсуки на разный лад посылали по земле импульсы. И только сейчас до меня дошло, что все их общение и строится на этом. После того, как они объелись, а во время трапезы к ним присоединились и еще пара десятков кротобарсуков, некоторые из них начали меня облизывать и обнимать. «Ну все-все, хватит», — смеясь, отталкивал я радостных детенышей от своего лица, на котором уже, и так, не было сухого места. Целый день я чувствовал себя фотографом из какого-нибудь канала про животный мир, которого допустили побыть членом их семьи, чем я и пользовался в полной мере. К этому времени худо-бедно начал понимать их язык, который чем-то напоминал азбуку Морзе. Но, не один лишь язык, я мотал на ус. Каждое их применение магии, даже самое незначительное, давало мне небольшие подвижки в покорении. И вот что я заметил, любое сокращение мышц помогало им покорять стихию Земли. Взять, к примеру, простого человеческого покорителя Земли, ради одного приема он сделает целое хватательное движение рукой, а это, в свою очередь, занимает большое время. Кстати, они те еще болтуны, иногда даже я не понимал, о чем они говорят, в куче посылаемых ими вибраций. Для меня это не сильно полезно, так как магию я применяю скорее мысленно, движения больше показные. Но, позже, может быть, через года 2-3 я собираюсь написать 4 книги по всем 4 стихиям, с пояснениями и иллюстрациями для обычных покорителей. Хочу собрать воедино все самое нужное и полезное. Еще увидимся, крикнул я целой стае кротобарсуков, что меня провожало, вместе с этим постучав ногой по земле, послав уже более понятное им прощание. Мастерства в магии земли мне хватает, остается только накопить достаточно энергии для преодоления нового уровня. Эти несколько недель пришлось изрядно попопеть, составляя легенду Вану, ведь каждый человек, независимо от места проживания, оставляет хоть какой-то след, по которому можно понять его историю. Пока бегал по провинциям, сумел заскочить в женский монастырь за новыми духами и отдать нужные растения травнице и стаку. Там мне пришлось застрять еще на пару дней. Какие-то люди, скорее всего, народа огня, ошивались поблизости и ждали, пока я не уйду. Сделав вид, будто ушел, стал незаметно за ними наблюдать. Хотелось понять, чего же они хотят, и не навредят ли они забывчивой старушке. «Помогите нам улучшить этот рецепт», в который раз за день просил травницу мужчина непримечательной внешности. Была видна серьезная подготовка. Ради своей цели он был готов хоть целый день разными способами просить требуемое ему. Но, как у всех людей, нервы сдавали и у таких спокойных людей. Каждые 3 часа он выходил на приличное расстояние в руины города, и там от души поливал все огнем, проклиная крепким словцом все свое начальство, их тупые приказы, дебильные задания, и вообще его маленький сын дома ждет. Некоторые выражения даже я не знал, было весьма познавательно. О, по-настоящему удивилась старушка, этот рецепт я и искала последние 2 года, хотя, показывали они его, 20 раз точно, и каждый раз она реально удивлялась. Деменция – страшная вещь. Несколько дней я наблюдал за бесплатными комедийными представлениями, попутно успев посмотреть на сам рецепт. И судя по составу, данная смесь трав будет отлично помогать, так сказать, держать свой разум в узде, отгораживая его от влияния со стороны ХММ. У кого хватит ресурсов отправлять несколько хорошо подготовленных специалистов во всеми забытый город, к неизвестной травнице. Только монаршие особы такое могут провернуть. Азулан сразу отпадает. Под конец своей жизни он только начал понимать всю ту задницу, в которой сейчас находится его страна. Айра сейчас где-то путешествует, да и никогда он в политику сильно не лез. Тогда остается только Азай, который точно что-то дознает о мудрецах огня, раз уже ищет пути решения проблемы. Не зря я в свое время уделял достаточное внимание делу составления настоек и лекарств. Поэтому в один день люди народа огня увидели дополненный рецепт, написанный почерком травницы. Мне все еще нужен Азай и его противостояние с фракцией мудрецов огня, поэтому пусть пока будет более адекватным. Настоящей же целью моего путешествия является столица провинции Галинь. Хочу понять, стоит ли иметь дела с семьей летающего кабана. Слишком уж у них репутация хорошая, больше похожа на красивый фасад, ведь за такое количество поколений, по-любому власти деньги должны были их развратить, но все же я не перестаю надеяться на лучшие. Поместье семьи Бифонг находилось в небольшом отдалении от самого города. В живописном местечке раскинулась большая и облагороженная территория одного из самых богатых семейств царства Земли. Постучавшись в огромные ворота, стал дожидаться привратника, который не заставил себя долго ждать. «Вы кто? Вам? К кому?» Даже с неким напором произнес человек, открывший ворота. Своими размерами он сильно превосходил меня, 190-сантиметрового лба, и кого-то он мне напоминает. «Балбес, как тебя учили разговаривать с гостями?» Дал ему чисто символический подзатыльник пришедший вслед за ним мужчина. «Все, вспомнил. Здоровый – это гиппо, а подошедший – это глыба. Те, с кем по сериалу соревновалась ТОВ. Только вот что, черт возьми, они здесь делают. Прошу прощения, дорогой гости, начал по-новому гиппо, как мне вас именовать? За старание тебе плюс. Року, по-простому протянул я руку для рукопожатия, показывая, что со мной церемониться не нужно. Как-то господин Лао, через наших общих друзей приглашал меня погостить. Надеюсь, предложение все еще в силе. Дайте нам минуту, поклонился Глыба, предварительно положив руку на голову Гиппа, опустив и его голову. Я знаю, что подслушивать нехорошо, но грех не пользоваться всеми своими возможностями. Господин, у ворот стоит некий Року, который утверждает, что вы приглашали его погостить, услышал я самое начало разговора. Далее, прослушав мое описание внешности, Лао попросил поскорее меня позвать к столу. Они, как раз в это время, только начали обедать всей семьей. Здорово. Сейчас мы и посмотрим, у кого магия круче, у всем известного Року или сильнейшего мага земли Тов Бифонг. Послышался новый, более молодой женский голос. Леди так не разговаривают, Тов. Это у нас уже более зрелый голос, скажи ей, Лао. Да-да-да, нельзя так говорить, юная леди, сказал он якобы строго, и продолжил уже тише, так держать, дочь, в тебе настоящий дух бифонгов. Я все слышу дорогой. Гиппа, позови Ксинфу и его ребят. Репутация у Року, конечно, чистейшая, но подстраховка лишней никогда не бывает. Забавно, я не до конца доверяю им, а они мне. Ксинфу, еще один персонаж из серии «Слепого бандита», который был распорядителем и судьей турнира магов земли. Мне становится все интереснее и интереснее. Прошу вас следовать за мной, появился Глыба, стоило, наверное, узнать их настоящие имена. Сопроводив меня до самого большого поместья, мне открыли дверь в столовую. За добротно сделанным столом сидели слепая девочка примерно 11-12 лет. Значит, Тов в этой вселенной ровесница моей сестренки, а может быть даже и чутко старше. На главном месте сидел Лао Бифонг, который хоть и был похож на своего прототипа из мультсериала, отличался более мужественной аурой, да и весь его благодушный вид портили пронизывающие глаза человека, повидавшего очень и очень многое на своем веку. По правую от него сторону расположилась Поппи Бифонг, а вот она не сильно отличалась от типичной аристократки царства земли. «Благодарю за ваше приглашение, и прошу прощения за такой внезапный визит», — поклонился я легонько, признавая за собой вину. «Что вы?» — всплеснул руками глава семьи, встав из-за стола и поклонившись мне в ответ. «Вы всегда желанный гость в нашем доме», — продолжил он радушно улыбаясь. Дальше мне предложили отобедать вместе с ними, будучи не сильно голодным, не стал отказываться от проявленного гостеприимства. Немного напрягало внимание с разных сторон бойцов Бифонга, которые не спускали с меня глаз. Разговор продолжился на нейтральные темы, обсудили погоду, общее состояние некоторых провинций, цены на некоторые товары, между делом подарил те самые духи из монастыря. Один раз, пока Лая и Поппи отвлеклись, меня шепотом позвала Тов. «П.С., я слышала, ты хорошо владеешь магией земли, давай как-нибудь смахнемся», поглядывая украдкой на разговаривающих родителей, произнесла она тихо. «Заметана», показал я большой палец вверх, чем явно воодушевил ее, раз она начала с нетерпением ерзать на стуле. «Вообще, здесь Тов не скрывает свою боевитость, и кажется, родители не запрещают ей заниматься покорением более основательно. Лао, я бы хотел поговорить с вами о более серьезных вещах, надеюсь, это возможно. Я увидел достаточно, не думаю, что столько людей будут говорить только хорошие, о плохом человеке. Поэтому и я доверюсь своей интуиции, которая вместе с ростом моих сил уже заведомо помогает мне определить настоящую сущность человека. Не для лишних ушей», — добавил я. «Тов, Поппи, приготовьте, пожалуйста, мой любимый чай, когда его заваривают дорогие тебе люди, он становится особенно вкусным», — тактично попросил он их ненадолго уйти. Не задавая лишних вопросов, они быстренько удалились. Вот что значит уважение. Возле нас остался только один спрятанный покоритель земли. «Вы ему доверяете?» — спросил я, скосив глаза в сторону потолка, тем самым показывая, что я чувствую спрятанного здесь человека. «Молва народа о ваших способностях ни разу не была преувеличена, господин Року», — похвалил он меня, «и да, этот человек заслуживает своего доверия. Хорошо, надеюсь, меня сразу же не выгонят из этого дома, пока я буду говорить о великом противостоянии света и тьмы и грядущих проблемах, которые ожидают весь наш мир». 64 Галинь, часть 2. Поместье семьи Бифонг, Року. Прошедшим разговором я скорее был доволен, чем нет. И нет, сразу же мне не поверил. Какой здравомыслящий человек будет слепо верить незнакомцу, которого в лицо знает только несколько часов? к тому же который несет всякий бред про великих духов порядка и хаоса, и спасение целого мира. Я бы на месте Лао точно не поверил. Как он признался, меня бы даже слушать не стали уже после первых предложений, если бы его дед не увлекался всем связанным с духами. У его предка даже как-то раз получилось побывать в библиотеке Ван Шитонга, где он познакомился и с самим владельцем таинственной библиотеки. Как в это не верить, если какие-то места мистическим образом непригодны для строительства поселений, где в, казалось бы, тихом месте, с людьми начинает происходить какая-то череда неудач. Другой важный момент. Семья Бифонг спонсирует Орден Белого Лотоса, то есть весьма непонятные дела, связанные с мудрецами огня, ему известны. Если быть совсем кратким, в духов он верил, про великое противостояние Вату и Равы, он не стал говорить что-то голословное, но сказал, что если будут более вещественные доказательства, то он всецело на моей стороне, и категорически согласен был с моей идеей о том, что стоит объединить царство земли, треть или даже больше всей земли, по сути, ваши. Посмотрел я на него в шоке. Я бы не назвал их своими, покачал он головой, но, к моим словам они прислушиваются, закончил он скромно. Вернемся немного в прошлое. Воспитанник приюта Бифонг, Лу сдержал свое слово и стал богатым торговцем, который еще при своей жизни сумел открыть и содержать целых три приюта. Со своей женой Вумей, еще одной воспитанницей приюта, они сумели вложить в своих детей именно те ценности, которые были с ними еще с жизни в приюте. У меня от этой информации чуть было не вылезла гордая тире-дебильная улыбка, все-таки что-то от прожитых жизней во мне еще есть. И я был искренне рад, как сложилась судьба тех детишек. Будучи самым старшим и самостоятельным, Лу стал заботиться о других детях, которые, повзрослев, стали его опорой. Еще наш основатель создал кодекс правил, которому следовать стоит неукоснительно. Одно из правил гласит: любой воспитанник приюта, повзрослев, может рассчитывать на работу, которая даст ему кров и еду. Даже с некоторой гордостью продекламировал он, и ему есть чем гордиться. Судя по всему, не все, а точнее, очень многие не знают о реальных силах летающего кабана, и даже я был в неведении, хотя и имел друзей с окружения Лао. Приютские дети знали, кого нужно благодарить за сытную еду и крышу над головой, поэтому чаще всего семью окружали только верные люди. На данный момент половина всего дохода семьи идет на содержание десятков приютов по всему царству земли, но это сполна окупается. Правители нескольких провинций или потомки приютских детей сами вышли оттуда, и они знают, кто помог им подняться так высоко. Память людская коротка, поэтому на разные случаи у летающего кабана имеется немало мастеров и покорителей земли. Наша сила не в деньгах, настоящая сила нашей семьи – это наши люди. Сложно не согласиться. Царь Амашу, Буми, самый известный представитель, выросший в приюте Бифонгов, о чем многие забыли.